Песня. Светлый призрак дней минувших, для чего ты пробудил страстей уснувших и заботы? Ты питаешь сладострастие, скоротечность, но где взять былое счастье и беспечность? Где вы дружеские обеты и отвага? Поглотились бездны леты эти блага. Щеки бледностью, хоть молод, уж покрылись, в сердце ненависть и холод водворились.